Богу одному известно, как такая женщина могла родиться в семействе Уорлингомов, продолжал Шоу, крепко сжав кулак. Он согнулся, словно намереваясь броситься в бой. Старина Теофилиус был претенциозный, напыщенный и жадный старый ханжа и распоследний трус. «Как вы смеете?» Селеста была слишком разъярена, чтобы заботиться о приличиях. «Теофилиус был прекрасный, добрый и справедливый человек. Он честно и всю жизнь занимался благотворительностью. Вы сами жадный и трусливый. Если бы вы лечили его должным образом, как должны были, и в качестве его зятя и его лечащего врача, он бы, вероятно, и сегодня был жив». «И в самом деле был бы», — добавила Анжелина, тряся щеками. «Это был благородный человек, он всегда выполнял свой долг». «Он умер, растянувшись на полу, а вокруг валялись деньги, 1000 фунтов!» — взорвался, наконец, Шоу. «Если его кто-то убил, вероятно, тот, кто его шантажировал!» Воцарилось ледяное ошеломленное молчание. Все были просто потрясены. В течение нескольких секунд этой оглушительной тишины никто не смел даже перевести дыхание. Потом раздался вскрик Анжелины и приглушенное рыдание Пруденс. «Боже мой!» — произнесла наконец Лелли. «О чем вы, черт возьми, грите?» Требовательным тоном осведомился Латтеруорт. «Это невероятно, возмутительно. Теофилиус Орлингом был выдающийся человек и достойный член нашего общества. И у вас не может быть никаких оснований грить о нем подобные вещи. Это ведь не вы его там обнаружили, не правда ли? Кто утверждает, что там были все эти деньги? Может, он собирался сделать какую-то крупную покупку?» Лицо Шоу выражало полное отвращение и насмешку. «На 7483 фунта? Наличными?» «Ну, возможно, он просто держал все свои деньги дома», — тихо высказал свое предположение Олифант. «Некоторые именно так и поступают. Он, вероятно, пересчитывал их, когда с ним случился приступ. Это ведь был приступ, отчего он умер, не так ли?» «Да, это был приступ, удар», — согласно кивнул Шоу. «Но деньги были разбросаны по всей комнате, а 5 банкнотов он зажал в руке, а руку вытянул вперед, словно собирался их кому-то отдать. Все указывало на то, что перед смертью он был там не один». «Это чудовищная ложь!» — Селеста наконец обрела голос. «Ужасная и гнусная, и вы об этом отлично знаете. Он был совершенно один, бедняга. Это Клеменси его обнаружила и позвала вас». «Да, Клем его обнаружила и позвала меня. Это не подлежит сомнению», — согласился Шоу. «Но он лежал на полу у себя в кабинете, а французские окна были распахнуты в сад. И кто может утверждать, что она была первой, кто там оказался? Он уже почти окоченел, когда она туда пришла». «Ради бога, прекратите!» — заорал Джозая Хэтч. «Мы говорим о вашем тесте и о брате и сестер Уорлингом. Вспомните о приличиях». «Приличия?» Шоу повернулся к нему. «Нет ничего неприличного, когда говорят о смерти. Он лежал на полу с лиловым лицом, глаза вылезли из орбит, тело уже остыло, а в кулаке он сжимал 500 фунтов в казначейских билетах. Сжимал так, что мы не могли их вытащить, прежде чем начать его убирать и укладывать в гроб. Что в этом было неприличного, так это то, откуда взялись эти проклятые деньги». Все начали неловко и тревожно переговариваться и передвигаться. Половина гостей боялась даже смотреть друг на друга, но никто никак не мог разрядить обстановку. Кто-то нервно покашливал. «Шантаж?» — громко переспросил кто-то. «Нет, только не в случае с Теофилиусом». Какая-то женщина нервно захихикала и тут же прикрыла рот, затянутой в перчатку ладонью, стараясь подавить неуместный смешок. Кто-то еще переговаривался свистящим шепотом, но он сразу смолк. «Гектор!» — раздался ясный голос Лелли. Клитридж стоял с красным лицом, совершенно обескураженный и несчастный. Какая-то сила, не его собственная, выдвинула его вперед, туда, где во главе стола стоял Шоу. Селеста последовала за ним, чуть сзади и сбоку, с побелевшими губами и вся дрожа от ярости. Клитридж прочистил глотку. Он огляделся по сторонам, диким взглядом обшарил комнату, словно надеясь обрести какую-то помощь или поддержку, и ничего подобного не обнаружил. Тогда он еще раз посмотрел на Лелли. Его лицо стало совершенно пурпурным, и тут он сдался. «Боюсь, что это именно я был с... Стафилиусом, когда он умер. По крайней мере, незадолго до... Он...» Тут он снова громко с усилием прокашлялся, как будто у него что-то застряло в горле. Он прислал мне записку, просил прийти к нему, прислал с одним из мальчиков, певчих из церковного хора, у которого... Викарий умоляющим взглядом посмотрел на Лелли и встретил ее твердый взгляд, выражающий безжалостную, неумолимую решительность. Он открыл рот, хватанул воздуху и продолжил голосом, полным глубочайшего страдания. «Я прочитал его записку и тут же пошел к нему. Он настоятельно этого требовал. Я обнаружил его в крайне возбужденном состоянии. Я никогда его прежде таким не видел». Клитридж прикрыл глаза, и его голос поднялся до визга. Он, наконец, получил возможность освободиться от переполнявшего его ужаса. «Он был вне себя». Он что-то говорил, захлебываясь и задыхаясь, размахивал руками. На столе лежали пачки казначейских билетов. Я даже не смел подумать, сколько там было денег. Он, казалось, впал в неистовство, обезумел. Я умолял его позволить мне послать за врачом, но он даже слышать об этом не желал. Не уверен, что он вообще понимал, что я ему говорю». И все продолжал настаивать, что должен исповедаться в своих грехах. Глаза Клитриджа вращались, как у испуганной лошади, и он смотрел куда угодно, только не на сестер Уорлингом. На лбу его и на верхней губе выступил пот. Он судорожно хватался одной рукой за другую, да с таким усилием, что костяшки пальцев стали белыми. «Он все совал мне деньги и умолял взять их». На церковь, на бедных, на что угодно. И просил меня выслушать его исповедь. Тут он умолк, словно слишком болезненными были эти воспоминания. Он более не находил слов, словно ему перекрыли воздух. «Ложь!» — громко выкрикнула Селеста. «Все это ложь! Теофилиусу нечего было стыдиться. У него, видимо, случился приступ, а вы все неправильно поняли». «Почему вы сами не вызвали доктора, вы, идиот?» Клитридж, наконец, снова обрел дар речи. «Не было у него никакого приступа», — возмущенно заявил он. «Он бросался на меня, пытался схватить и заставить взять эти деньги, все эти деньги. А там были тысячи фунтов. Я был просто подавлен и унижен, пришел в полное замешательство». «Никогда в своей жизни я не встречался ни с чем подобным, с таким ужасающим». «И что вы предприняли, черт вас подери?» — осведомился Латтер Уорд. «Я...» — Клитридж судорожно сглотнул. «Я убежал. Я просто убежал от него, от этого ужасного зрелища. Сбежал через французское окно, потом через сад». И бежал бегом до самого своего дома. И все рассказали Лелли, которая быстренько вас прикрыла, как обычно. Закончил за него Шоу. Оставили Теофилиуса одного, на грани приступа, отчего он умер, сам по себе умер, сжимая при этом в руках кучу денег. Очень по-христиански. Доктор по-прежнему контролировал себя. Лицо его выражало лишь сдержанное презрение. «Правда, вы, вероятно, не могли его спасти». Клитридж уже совершенно пал духом, задавленный чувством вины и пребывал в жутком замешательстве, униженный собственным ничтожеством. Только Лелли еще обращала на него внимание. Она рассеянно поглаживала его по спине, утешая как ребенка. «Но все эти деньги, куда они делись?» Требовательным тоном осведомилась Пруденс. Она тоже была сконфужена и потрясена. «И для чего он их приготовил? Это все какая-то бессмыслица. Он никогда не держал деньги дома. И что с ними случилось потом?» «Я отнес их обратно в банк, откуда он их взял», — ответил ей Шоу. Анжелина уже была готова расплакаться. «Но для чего он их оттуда взял? Зачем было бедному Теофилиусу забирать из банка все свои деньги? Неужели он действительно намеревался все их отдать церкви? Как это благородно с его стороны! И как похоже на него!» Она с трудом сглотнула. «И как похоже на папу тоже! Стивен, вы должны были сделать так, как он хотел. Это было совершенно неправильно, что вы отнесли деньги обратно в банк. Конечно, я понимаю, почему вы так поступили. Чтобы Пруденс и Клеменси могли их все унаследовать, а не только дом и всякие инвестиции. Но все равно это было неправильно, очень неправильно». «Боже всемогущий!» — буквально возопил Шоу. «Вы полная идиотка! Теофилиус хотел передать эти деньги церкви, чтобы купить себе спасение. Это были грязные, проклятые деньги. Они поступали ему от сдачи в наем квартир в трущобах. Все они до последнего пенни были выжаты из бедняков, получены от содержателей борделей, от хозяев дешевых пивнушек и мастерских с патагонной системой безжалостной эксплуатации, от торговцев опиумом и от содержателей мерзких опиекурилин, где наркоманы валяются в повалку и докуриваются до полного забвения. Вот откуда берутся денежки у Орлингамов. Покойный епископ доил таким образом дома на Лисбон-стрит. Доил до последней капельки. И только Богу одному известно, сколько еще на свете подобных домовладельцев. И именно на эти денежки он выстроил этот проклятый огромный дворец, полный всяческих удобств для себя и своей семьи. Гнусный самодовольный ханжа!» Анжелина обеими ладонями прикрыла рот, костяшки ее пальцев побелели, по лицу текли слезы. Селеста на нее даже не смотрела. Сестры как бы отдалились друг от друга, пребывая в жутком шоке, сломавшись под руинами их былого мира. Она стояла с сурово нахмуренным лицом, глядя куда-то в пространство поверх голов всех присутствующих. В душе у нее кипели все больше разогреваясь неутолимая ненависть и невыносимая злоба. «Теофилиус знал об этом», — неумолимо и безжалостно продолжал Шоу. «И в конце концов, когда понял, что умирает, это ввергло его в ужасное состояние. Он попытался вернуть эти деньги, но было уже поздно. Я тогда ничего не знал об этом. Не знал даже, что этот осел Клитридж побывал у него. Не знал, и для чего предназначались эти деньги. Я просто положил их обратно в банк, потому что они принадлежали Теофилиусу, и их не следовало просто так оставлять валяться на полу. О их происхождении я узнал только тогда, когда это выяснила Клеменси и рассказала мне. Свои деньги она все раздала, ей было стыдно. Она пыталась хоть как-то восстановить справедливость». «Это ложь! Сатана говорит твоими устами!» Джозайя Хэтч бросился вперед, его лицо покраснело, руки он вытянул вперед, как клешни, пытаясь вцепиться Шоу в горло и удушить его до смерти, чтобы остановить поток этих ужасных разоблачений. «Ты богохульник! Ты заслуживаешь смерти! Не могу понять, почему Господь не поразил тебя! Разве что Он оставил это нам, бедным созданием Своим, сделать за Него эту работу!» Он уже успел свалить Шоу на пол, исполненный жуткой ярости и чудовищного отчаяния. Пит рванулся сквозь толпу, которая стояла неподвижно, словно громом пораженная. Он расшвырял всех в разные стороны, и мужчин, и женщин, схватил Хэтча за плечи и попытался оттащить его от Шоу. Но у того откуда-то взялась неодолимая сила. Видимо, от набожности, от сознания собственной правоты, способной подвигнуть, если понадобится, даже на мученичество. Пит орал на него, хорошо понимая при этом, что Хэтч его не слышит. «Ты дьявол!» — шипел Джозая сквозь зубы. «Ты богохульник! Если оставить тебя в живых, ты опошлишь и осквернишь все доброе и чистое! Ты будешь продолжать изблевывать свои гнусные идеи, порочить все добрые дела прошлого и сеять семена сомнения там, где должна быть вера! Ты будешь продолжать распространять свои лживые измышления насчет епископа и принуждать людей издеваться над ним, высмеивать его, тогда как раньше они его глубоко уважали и почитали». При этом он плакал, но его руки по-прежнему скребли по горлу Шоу, волосы упали ему на лоб, лицо стало лиловым. «Лучше уж пусть один негодяй умрет, чем все люди иссохнут и погибнут от неверия. Тебя нужно выкинуть из общества. Ты только и можешь, что все пачкать, порочить и разрушать. Тебя бы в море утопить с мельничным жерновом на шее. Лучше бы ты никогда не родился, чем тащить других людей вместе с собою в ад». Пит с силой ударил его по лицу, и Джозая Хэтч после нескольких конвульсивных движений, руки судорожно мелькали в воздухе, рот беззвучно открывался и закрывался, упал на пол и замер, закрыв глаза и сжав кулаки, как когтистые лапы. Джек Редли пробился сквозь толпу из другого конца комнаты и поспешил на помощь Томасу, нагнулся над Хэтчем и прижал его к полу. Селеста потеряла сознание, и Алефант подхватил ее и опустил на пол. Анжелина плакала, как ребенок, потерявшийся, утративший все надежды. Пруденс приросла к полу, как будто из нее вытекла вся жизнь. «Позовите сюда констебля Мёрда!» — крикнул Пит. Никто не пошевелился. Томас рывком приподнялся, собираясь повторить свой приказ, но краем глаза заметил, что Эмили уже спешит к выходу в коридор и к парадной двери, где стоял на страже Мёрда. Тут все собрание, наконец, зашевелилось. Зашуршала тафта, заскрипел китовый уз корсетов, послышались охи и вздохи, женщины прижались поближе к мужчинам. Шоу кое-как поднялся на ноги. Лицо его было бледно, глаза провалились в глазницы. Все отвернулись, кроме Шарлотты. Она подошла к нему. Доктор весь дрожал и даже не пытался оправить одежду. Волосы его стояли дыбом, галстук болтался под ухом, воротничок был оторван. Пиджак был весь в пыли, один рукав оторвался. На лице виднелись глубокие царапины. «Так это был Джозая?» Его голос звучал хрипло, горло было повреждено. «Это Джозая убил Клем? И Эймоса? Он хотел убить меня!» Шоу выглядел очень усталым и пребывал в полном замешательстве. «Да», — сказала Шарлотта мягким и очень ровным тоном. «Он хотел убить вас все это время. Линдси и Клем он убил по ошибке, случайно, потому что вас не оказалось дома. Хотя, вероятно, он не возражал бы против того, чтобы угробить заодно с вами и Эймоса. У него не было причин предполагать, что того не было дома, как и в случае с Клеменси». «Но почему?» У доктора был очень обиженный и недоумевающий вид, как у ребенка, которого беспричинно отшлепали. «Да, мы ссорились, но это же не такая серьезная причина». «Это для вас она несерьезная». Шарлотта вдруг обнаружила, что ей очень трудно, даже больно говорить. Она понимала, какую рану сейчас ему нанесет, но никак не могла этого избежать. «Вы ведь насмехались над ним, высмеивали его?» «Бог ты мой, Шарлотта, он же сам на это напрашивался! Это же был законченный ханжа! Все его идеи и ценности — полный абсурд!» Он молился на покойного Уорлингама, на этого алчного, мерзкого и совершенно развращенного и коррумпированного негодяя, пытавшегося выступать в роли святого, который не просто грабил кого попало, но грабил бедных и несчастных. А Джозая всю жизнь восхвалял его в своих лживых проповедях. «Но все это было ему страшно дорого», — заметила она. Ложь это все, Шарлотта, это все ложь. Я знаю. Она удерживала его взгляд, не отводя глаз, видела несчастное выражение его лица, полное непонимание случившегося и глубокую озабоченность и обеспокоенность. А ей предстояло нанести ему еще один болезненный удар, но это был единственный способ исцеления. Если, конечно, он с этим согласится. «Всем нам нужны собственные герои и мечты, хоть настоящие, хоть фальшивые. Но прежде чем разрушать чьи-то мечты, особенно если человек выстроил на них всю свою жизнь, следует придумать, что предложить ему взамен, что поставить на их место. Прежде, доктор Шоу». Она видела, как он вздрогнул и поморщился при этом официальном обращении. «Прежде, а не потом. Потом слишком поздно. Выступать в роли иконоборца, разрушать фальшивые идолы, или те, которые вы считаете фальшивыми, несомненно, приносят чувство глубокого удовлетворения и даже радости, дает великолепное ощущение своего морального превосходства. Но за правду приходится платить очень высокую цену. Вы вольны говорить все, что угодно. И, вероятно, так оно и должно быть, если в принципе существует какое-то понятие о развитии и распространении новых идей. Но вы несете ответственность за то, что произойдет в результате, когда вся правда будет высказана вслух. Шарлотта. Но вы высказывали правду, не думая и не заботясь ни о чем, и уходили прочь. Она не стала выбирать более мягкие выражения. Вы считали, что одной правды будет вполне достаточно. Это не так. По крайней мере, Джозайя с подобным жить дальше просто не мог. И, вероятно, вам следовало об этом подумать. Вы его достаточно хорошо знали. Вы же 20 лет состояли в близких родственных отношениях, будучи женаты на родных сестрах. Но... Теперь Шоу уже не скрывал обрушившуюся на него новую боль, новую заботу. Ему явно было не все равно, что Шарлотта о нем думает, и он теперь понимал, что ее критические замечания очень справедливы. Доктор искал на ее лице признаки одобрения, хотя бы самые незначительные, признаки понимания, что им двигала одна чистая любовь к правде, к истине ради нее самой, но видел только одно — твердую уверенность в том, что рядом с силой и властью всегда должна стоять ответственность. «Вам дана сила и власть, способность все видеть», — продолжала она, отступив от него на шаг. «У вас всегда есть нужные слова и верное видение любой проблемы, и вы всегда понимали, что вы сильнее, чем он. Вы разрушили его идолов, не подумав, что с ним будет без них». Шоу открыл было рот, снова собираясь запротестовать, но у него вырвался лишь стон, страх открывшегося перед ним одиночества и новое и горькое чувство осознания содеянного. Он медленно повернулся и посмотрел на Джозайю, который как раз начал приходить в себя. Пит и Джек Редли помогали ему подняться на ноги. Эмили вела из коридора констебля Мёрда, который уже достал наручники. Шоу все еще не мог смотреть в глаза Селесте и Анжелине, но протянул руки Пруденс. «Мне очень жаль», — тихо сказал он. «Мне действительно очень жаль». Она секунду стояла неподвижно, не в силах ни на что решиться. Потом медленно протянула ему свои руки, и он сжал ее ладони. Шарлотта отвернулась и пошла сквозь толпу, разыскивая Веспасию. Та, увидев ее, вздохнула и взяла ее за руку. «Очень опасная эта игра, разрушать чьи-то мечты, какими бы глупыми они ни были», — тихо сказала она. «Слишком уж часто мы думаем, что раз уж не замечаем и не знаем эти мечты, то они не способны что-то разрушить, однако именно на них выстроена наша жизнь. Бедняга Хэтч — заблудшая душа с фальшивыми идолами». И все же нельзя свергать их безнаказанно. Шоу придется за многое отчитываться. «Он знает», — тихо ответила Шарлотта, сама снедаемая сожалениями. «Я ему уже про это сказала». Веспасия покрепче сжала ее руку. Слова тут были уже не нужны. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос ВОЗ». Май 2017 года. Звукорежиссер Андрей Васенев. Читал Андрей Васенев.